Глава 23. Давай за. Третью не чокай за всех тех, кто не вернулся. Номер на первом этаже, где мы расположились, явно относился к категории апартаментов с ограниченным комфортом. То есть чистенько, скромненько и абсолютно ничего лишнего. А мы к излишествам и не стремились. Поставили стол между узких девичьих кроваток, а сами расположились на них лицом друг к другу. А следом четвертую, точно так же. За группу, которой не стало. Ту, что, будь здоров, отметилась на трех, как минимум, континентах. До сих пор, небось, кое-кто, кое-где просыпается посреди ночи в холодном поту. А прикончили ее, как сплошь и рядом случается, дома, среди родных березок с осинками, в смысле, на паркете. Новый начальник управления чистейшей воды и политический назначенец не нашел ничего лучшего, как сообщить нашему командиру о том, что группе выпала честь поучаствовать в споре хозяйствующих субъектов за комбинат, и неважно, какой, горно-обогатительный или мясоперерабатывающий. «Есть», — покорно склонил голову шеф, и свежевылупившийся товарищ начальник отметил про себя, что Купоносов, о котором по управлению ходили легенды, сделался не так уж и крут с годами, или просто поумнел. Плохо он знал Купоносова. Участие в грядущей коммерческой битве тот вписал в план боевой и специальной подготовки на следующий месяц и тупо поперся его утверждать, к нему же. Поняв, что его поимели, генерал не стал устраивать истерик, просто сделал вид, что ничего такого не случилось, но некоторое хамство в душе, как писал классик, затаил. Спустя пару месяцев группа отработала непростую командировку, вернулась с двумя «трехсотыми», в кавычках. Ваш покорный слуга словил несколько осколков в спину и чуть ниже, а левше доктора не смогли спасти правую руку, оттяпали в итоге на ладонь ниже локтя. А следом ампутировали и всю группу, в смысле сократили, типа за ненадобностью, в свете, дескать, новых реалий. Не в курсе. Где сейчас, командир? Я уложил на ломтик черного хлеба шпротинку, а поверх нее кольцо лука. В курсе, кивнул Леша, служит. Да ладно, удивился я. Его же на пенсию выпнули. Выпнули, он потянулся, только на дачу помидоры выращивать он не поехал. Ты представляешь себе Купоносова посреди шестисоток да с мотыгой? С трудом, сознался я, да и не было у него никакой дачи. А раз дачи не было, налил мне и о себе не забыл, то отправился тот прямиком в Латинскую Америку. А туда-то зачем? А куда еще, искренне удивился левша. Там всегда работа есть. Это точно, согласился я, места веселые, вечно кто-то с кем-то дерется. А пару лет назад вернулся, отсалютовал мне и ловко выпил, поморщился и закусил грибком. И устроился под бочком у собственного бывшего шефа. А кто, интересно, был раньше шефом у Купоносова? Тебе лучше не знать. Это еще почему? Я извлек из кармана сигару и с чувством ее обнюхал. Все равно не поверишь. Ну и ладно, я потянулся было к бутылке, но на полдороги притормозил, решил не чистить. А как остальные? Нас было семеро, если помнишь. Итак, командир опять служит, левша принялся загибать пальцы. Мы с тобой здесь, гостиницы, водку на первом этаже трескаем. Заселились, кстати, без оформления, заметил я. Нам можно. Почему, интересно? Вообще-то, подмигнул, это моя гостиница. Пока, во всяком случае. Ух ты, восхитился я, да ты у нас олигарх прямо. «Олигархов ты не видел», — проворчал тот. «Значит, мы с тобой здесь. Шеф там», — ткнул пальцем в сторону, очевидно, столицы. «Толя Матвеев рыбку ловит». «В Москве-реке на удочку?» «На Сахалине матросом на Сенере». Однако удивился или восхитился я. Гриня Белоус вернулся на историческую родину, на Брянщину, насколько мне известно, быстренько избрал себя мэром родного городишки и... «Гриня, слуга народа, это круто!» — покачал головой я. «Что жизнь-то вытворяет?» «Кто еще остался?» «Костик-хвостик», — хохотнул я, который так хотел, чтобы его звали Кастетом. Откуда это у него, кстати? «Со школы номер три, что на профсоюзной», — вздохнул левша. «С сопливых младших классов». «А ты откуда знаешь?» «Учились мы с ним вместе. Я в А-классе, этот супермен в В». «Так он москвич?» — слегка обалдел я, никогда бы не подумал. Действительно, по-крестьянски обстоятельный, немногословный, с болью сердечно расстающийся с каждой трудовой копеечкой, масластый, исключительно с виду неуклюжий верзила всегда представлялся мне выходцем из сельской глубинки, той, что поглубже. «Костик у нас теперь бомбардир», — сообщил левша. «Это как?» Собрал команду, заглянул в экран пискнувшего телефона, пробежался пальцами по клавишам. «И бомбит тех, у кого ее нет. Зато есть деньги». Его телефон опять подал голос. «Недавно, вот, на меня наехал». «Так это ты от него прячешься?» «Типа того», — кивнул он. «А никак», — скривился левша. «Особенно после того, как он Генку перекупил». «Это какого?» «Купричука, тоже бывшего нашего. Последнего, получается, из той семерки. 5 лет со мной отработал». «Дела!» — я покачал головой, взял рюмку. «Ладно, давай-ка за...» — поднял глаза и замер. Прямо мне в физиономию смотрело дуло пистолета, удобно устроившегося в левой рабочей руке левши.